Глава 44. Настоящее. Ли. Только теперь, стоя на порядком разрушенной стене, Ли поняла, почему караванщикам удалось так просто и быстро взять целый стаб. Причина оказалась проста. Атомиты, составлявшие боеспособный костяк, ушли в рейд, а на территории цирка остались лишь пара сотен тупых черных и три десятка белых атомитов, половина из которых, хоть и знала, с какой стороны нужно браться за пистолет, но занималась сугубо гражданскими делами. И вот, наконец, вернулись бойцы. «И что, мля, мы будем с этим делать?» — хмуро спросил Атос. Разумного ответа, который гарантировал бы выживаемость как караванщикам, так и примкнувшим к ним бывшим пленникам, ни у Ли, ни у Улыбчивого не было. На противоположной стороне цирка продолжалось кольцо быстро перезагружающихся кластеров, через которые можно было бы попытаться уйти в другой сектор. Но расписание перезагрузок той его части никто, разумеется, не знал. А значит, оставался единственный вариант — сражаться. Единственным преимуществом караванщиков была окружающая цирк стена. Довольно слабым преимуществом, потому что горстка людей едва ли была способна противостоять крупному атомитскому отряду с 5 малыми дредноутами, несколькими грузовиками, переделанными в мобильные платформы для минометов, и десятком пикапов с пулеметами. Проломленные ворота заткнули танком, снарядов к которому все равно не осталось. Гаубицы расставили вдоль стены на некотором отдалении друг от друга. 150-миллиметровые снаряды к ним тоже успели закончиться. Но Крыс умудрился найти склад на территории цирка, где обнаружились не только нужные боеприпасы, но еще и пара практически новых Д-20, видимо, тоже украденных при нападении на караван. Помимо гаубиц, нашлись старенькие, но работоспособные автоматы, несколько цинков стандартной семерки и 7 РГД-5. При виде гранат Ли хмыкнула и отправила Кривого за оставшимся лежать там, где бросили, парапланом. В ее голове потихоньку начал вырисовываться, пусть и самоубийственный, но план. «Пумба, нам не хватает бойцов. Ты хорошо знаешь традиции атомитов. Как думаешь, сможем мы тут завербовать по-быстрому хоть кого-то из уцелевших циркачей?» Атос, выслушав ее, недоуменно поднял брови. «С ума сошла! Я этим парням доверять не собираюсь!» «Черные не особо верные своей хозяин», — задумался Амбал. «И хотеть вкусно жрать. Я мочь пообещать им хорошая еда, если они признать меня своим старшей». «Чего?» Глаза Атоса стали похожи на два блюдца. «Действуй», — кивнула Ли Пумбе и обернулась к бывшему караванщику. «Просто поверь, Пумба знает, что говорит. Либо он вернется один, либо черные последуют за ним, как за своим лидером, и мы будем для них неприкосновенны». «Откуда ты знаешь?» «Немного общалась с атомитами дома, на северо-востоке», — уклончиво ответила блондинка. «Ладно, допустим. А если ставку этого твоего Пумбы перебьют, что будет?» — скривился Атос. «Хана нам будет», — пожала плечами блондинка. «Так что главарей нам придется вычислить и убить очень быстро, чтобы не успели переобещать». Обещаниям Пумбы поверили лишь пара десятков черных. Но после того, как здоровяк голыми руками разорвал парочку самых упертых и бросил их в полуторасотенную толпу пленных, примерно 2/3, взвесив все «за» и «против», поменяли свое мнение. «Значит так», — собрав караванщиков, объявила Ли. «Мы с Пумбой летим на параплане и пытаемся найти тот дредноут, где засел глава стаба. Вы лениво постреливаете из гаубиц и делаете вид, что вас тут очень много. Как только я обнаружу главаря, скину на него гранату. В этот момент бейте по нему из всех орудий. Уничтожим его, деморализуем остальных белых. А пока они будут между собой разбираться, кто теперь командует, отправим в атаку черных. Если я правильно понимаю логику атомитов, то, показав им, что их младшие перешли на нашу сторону, мы окончательно их сломаем, и они признают главенство Пумбы, ну и наших, как его, соратников». «Понимает она. А если все-таки неправильно понимаешь?» Никак не мог уняться Атос, но блондинке было не до сантиментов. «У нас выбора нет», — жестко отрезала она. «Мы шли сюда, чтобы вас спасти, и будем сражаться. А ты можешь вернуться в свою камеру, если не согласен, и подождать, чем закончится бой между нами и твоими хозяевами». «Да черта с два!» — возмутился оботомитившийся караванщик. «Я в деле». «Тогда?» — решила подвести итог Ли, но договорить ей не дали, донесшиеся из-за стены раскаты артиллерийских выстрелов. «По местам!» — сориентировавшись, заорал Улыбчивый. Но все и так знали, что делать. Ли с Пумбой бросились к параплану. Атомит вновь взялся за клеванты. Блондинка наскоро привязалась веревкой. Задул ветер. Купол параплана расправился, и через секунду вся конструкция поднялась в воздух. Пролетая над атомитами, Ли насчитала 7 малых дредноутов, порядка 20 пикапов франкенштейнов, несколько фур и грузовик с клеткой, заполненной людьми. «Ну все, уроды!» — Зло процедила Ли, беря за винтовку и, повысив голос, добавила. «Пумба, правь туда!» Клетка с пленниками была заперта на обычный навесной замок. По большому счету, его можно было бы попытаться сорвать и голыми руками, ведь иммунные сильнее обычных людей. Но пленники были вдобавок скованы цепью, проходящей через решетку клетки. Из-за этого не могли даже приблизиться к замку. Сама цепь при этом крепилась на точно такой же замок, находящийся рядом с первым. Услышав звон крупнокалиберной пули, ударившей по дужке замка, пленники подскакивали на ноги и принялись озираться. Второго попадания замок не выдержал. Ли, злорадно усмехнувшись, выстрелила в замок, удерживающий цепи. Этому хватило и одной пули. «Зачем Ли это сделать?» – пробасил из-за спины Пумба. «Теперь атомиты нас заметить, и мы потерять эффект неожиданный». «Потому что эти люди не виноваты в том, что местные атомиты – дикари. Что те, которые шарятся по лесам, что эти, ставовские. Любое разумное существо должно стремиться стать лучше, подняться над самим собой, а не опуститься до уровня «урви, убей». Потому что иначе грош такому существу цена. К тому же нам было выгодно их освободить. Пленники отвлекут часть сил атомитов на себя, и нашим ребятам станет проще». Пленники, в буквальном смысле слова, сорвавшиеся с цепи, озверели. Прямо на ходу они принялись выпрыгивать из клетки. Большинство на землю. Трое умудрились перебраться на соседнюю фуру и, цепляясь за детали кузова, направились к кабине. Еще двое, посмотрев на них, полезли на крышу клетки, решив захватить и этот транспорт. Побег пленников заметили. Несколько пикапов развернулись в их сторону и открыли беглый огонь из пулеметов. Ли мысленно пожелала пленникам удачи и сосредоточилась на своем деле. Атомиты, активные с всех орудий, обстреливали свой собственный стаб, быстро сообразив, что он захвачен. Караванщики огрызались редким, но точным огнем из гаубиц и уже сумели подбить целых три пикапа. Под редноутом тоже были попадания. Но, к сожалению, пока только один из них оказался поврежден, да и то не фатально. Наконец, внимание блондинки привлек дредноут, чуть отличающийся от других своих собратьев. Броня на нем была толще, пулеметных гнезд больше. Колеса были прикрыты дополнительными щитами, чтобы минимизировать возможность повреждения шин случайными осколками от близких взрывов. Этот дредноут держался немного позади остальных, словно бы прятался за их спинами, и в бой вступать не спешил. «Вот он!» – пальцем показала Ли Пумби. Здоровяк, потянув за клеванты, направил параплан к дредноуту. Блондинка, зажав Волгу в подмышке, потянулась к гранатам. Схватила одну, выдернула чеку и швырнула, целясь в одну из пулеметных башен. Спустя секунду после ее взрыва бросила вторую, для надежности. И вот тут их наконец-то заметили. Пулеметы с ближайших пикапов развернулись в сторону параплана и открыли огонь. Пумба, зарычав, принялся маневрировать, и Ли стала не до гранат, и уж тем более не до стрельбы. Но дело было сделано. Караванщики увидели сигнал, и под редноута ударили сразу три гаубицы. Одновременно с этим освобожденные пленники сумели таки взять под свой контроль фуру и грузовик с клеткой и принялись носиться вокруг дредноутов, создавая хаос и мешая пикапам. В кузове захваченной фуры оказались мотоциклы, которыми освобожденные тоже не преминули воспользоваться, подбирая с поля боя своих и забрасывая их на другие фуры в попытке их отобрать у атомитов. Вскоре послышалась автоматная стрельба. Оказалось, часть освобожденных пленников, добравшихся до содержимого еще одной фуры, вступили в ожесточенную перестрелку со своими недавними пленителями. Теперь атомитам на пикапах стало совсем не сладко. Но это все было комариными укусами. Дредноуты по-прежнему представляли собой самую большую опасность, и они уверенно приближались к цирку.